Журнал «Драматический вестник» особенно примечателен тем, что он является фактически первым русским периодическим изданием, посвященным исключительно вопросам театра. Выходивший до этого академический российский театр печатал на своих страницах только пьесы. Театральный журнал в том понимании, в котором он существует и сегодня, тогда появился впервые. В «Драматическом вестнике» печатались теоретические статьи о театре, драматургии, рецензии на спектакли, театральная хроника, крыловские басни появлялись в этом журнале под видом своеобразной странички юмора. Наукам, художествам и другим видам искусств, не театральным, отводилось лишь место в специальных приложениях. Направление журнала «Драматический вестник» в целом вышло, однако, глубоко чуждым Крылову. Шаховской и его единомышленники встали на защиту классицизма против влияния сентиментальной драмы, рисующей в идеалистических тонах жизнь низких сословий. Крылов попробовал бороться и в статье о пьесе «Марса посадница», единственной статье, помещенной им в этом журнале, высказался за реалистическое направление театрального искусства. Впоследствии Шаховской и Писарев вняли Крылову и тоже изменили свои взгляды на театр. Но Крылову это уже было неинтересно. Он думал теперь только о баснях. В журнале фамилия его мелькает довольно часто. То перепечатывается его пьеса «Модная лавка», то появляются послания, ему посвященные, однако басни свои он печатает за подписью «К». Он еще не знает, что из них выйдет. Всего за год Крылов напечатал в журнале 20 басен. В первой части 13, во второй 2, в третьей 1 и в четвертой 4. Баснописец прислушался. Ничего, тихо. Хвалят все, хотя высказал он в этих первых же баснях весьма смелые мысли. У сильного всегда бессильный виноват. Что, если голова пуста, то голове ума не придадут места, и так далее. О бесправии народа рискнул намекнуть Крылов в некоторых баснях, и тоже ничего сошло. Очевидно, басня — удобный вид сатиры. И журнал Крылову становится не нужен. Драматический вестник, сослужив ему свою службу, прекращается на 93-м номере. Недоданы пустяки, всего 11 номеров, но Крылов не единоличный хозяин журнала, есть и другие, пусть они отвечают. У Крылова впереди выход первой его книги басен, книги, заполненной его подписью «Иван Крылов». Это начало его новой жизни. Первые книги басен. Свою первую книгу басен Крылов выпустил в свет в 1809 году. Подошел он к этому важнейшему событию своей жизни обдуманно и осторожно. Все басни Крылов не только предварительно напечатал в «Драматическом вестнике», но и неоднократно читал их вслух в различных литературных салонах, в гостиных влиятельных лиц, в литературных кружках самых различных направлений. Обладая незаурядными актерскими способностями, Иван Андреевич читал свои басни с удивительным мастерством и неизменно имел огромный успех. Постепенно он стал модной фигурой в петербургском свете. Он с охотой принимал приглашения на обеды, на вечера и, не отказываясь, читал басни. Читая, Крылов внимательно присматривался к выражению лиц слушателей. А не слишком ли прозрачен затаенный смысл басен, или наоборот, слишком глубоко спрятан? Но нет, языком Эзопа баснописец овладел виртуозно. Его лисы, медведи, вороны, мартышки богатым и сытым слушателям говорили одно, а народу совершенно другое. Избранный сатириком путь верен. И еще одно обстоятельство, заметил Иван Андреевич, оказывается, чрезвычайно важно его собственное поведение на этих вечерах и обедах, где он читает басни. Явную симпатию окружающих вызывает его несколько чрезмерный аппетит. По городу начали ходить анекдоты, что Крылов может запросто скушать целого гуся, поросенка,